Страшные истории. Покойники. Рассказывает Андрей Мороз. Один из самых больших страхов – это страх перед покойником. И один из важнейших страхов заключается в том, что при ряде условий может получиться так, что человек умереть умрет, а на тот свет не попадет. Или попадет каким-нибудь таким образом, что сможет с него вернуться назад. Он приходит к своим родным, как правило, ночью, потому что именно на ночь падает его активность, и он боится света и звуков, которые производятся в живой человеческой жизни. Он проникает в дом, в свой собственный дом, и пытается там заниматься теми вещами, которыми занимаются люди в это время суток дома. Прежде всего, он стремится к продолжению своей сексуальной жизни. Больше таких, значительно больше таких рассказов про мужчин умерших. Сложность и страх, который внушает эта ситуация, возникает потому, что человек, к которому приходит мертвец, в этот момент абсолютно не осознает происходящего. Он думает, что все происходит так, как было до смерти. То есть факт смерти как бы выпадает из сознания. Ну и надо понимать, что для самого покойника, который вот ходит, это тоже не вовсе удовольствие, потому что его душа не находит покоя, равно как и тело. Это все в теле происходит, вот его можно потрогать, пощупать, и поэтому связь с ним сексуальная, она вполне конкретна. И очень важно в этой ситуации именно прийти к осознанию факта того, что к тебе ходит покойник, чтобы предпринять меры против такого гостя. В этом случае от него возможно избавиться. Меры бывают очень разные. Простейший и довольно эффективным считающийся механизм – это, я бы его назвал как урезонивание покойника, но это не переговоры, конечно, с ним, а это искусственно создаваемая ситуация абсурда или оксюморона. Например, это история о том, как женщина, морально приготовившись к визиту своего мужа, берет горсть льняного семени, которое характеризуется тем, что оно очень мелкое, и начинает его грызть, как семечки. И сидит в ожидании своего мужа, грызет эти льняные семечки. В это время появляется покойник и спрашивает: «А ты что ешь?» А она ему отвечает: «А я в шее ем». Он говорит: «А где же это видано, чтобы человек в шее ел?» А та ему отвечает: «А где это видано, чтобы мертвые к живым ходили?» И эта ситуация должна поставить гостя в тупик. Он произносит фразу, которая в подобного рода ситуациях является такой ключевой, это такой знак того, что все отпустило, спасены. Он говорит таким завывающим глухим голосом: «А, догадалась!» На самом деле покойники могут являться и не только такие, и, соответственно, не только за этим. Бывают более легкие случаи, когда покойнику просто чего-то не хватает в его повседневной загробной жизни, и он об этом сообщает. Например, женщина похоронила мужа и очень по нем горевала. Это еще одно условие, при котором покойник может начать ходить. Очень по нем горевала после смерти нельзя, потому что тоска не отпускает покойника от живого. Тосковала, плакала, что важно. И является ей тоже покойный муж и говорит: «Да хватит уже обо мне плакать. Мне же там лежать мокро». То есть ее слезы попадают в могилу, в которой он находится, и это не дает ему покоя. Тут такая вполне мирная коммуникация происходит, но по тому же лекалу. Или там умер человек, и ему не положили зубной протез. челюсть вставную. И он приходит и говорит: да что же ты сделал? Все едят то, что едят, а я ничего есть не могу, кроме какой-то каши. Передай мне зубы. А как же я тебе передам? А вот через неделю такой-то умрет. Вот с ним и передай. И действительно, через неделю умирает сосед. Женщина идет к его вдове и говорит: вот мой просил передать зубы. Положи, пожалуйста, в гроб. И потом он тоже является и говорит: ну вот, спасибо, теперь у меня все в порядке. Мы в основном ездим в Архангельскую область, и там это один из самых распространенных сюжетов. То есть нету ни одного села, в котором бы мы чего-нибудь подобного не записывали. И это все происходит вот сейчас, в 21 веке, на втором его десятилетии, когда деревенские жители совсем не оторваны от цивилизации. У них есть мобильные телефоны, телевизоры. У их внуков, живущих вместе с ними, есть интернет. Они выходят в контакт и вполне связаны с окружающим миром. Представление о загробной жизни и связь с умершими – это особенность более или менее любой мифологии, ровно потому, что смерть и неизбывна, и загадочна. Никто же не знает, что там будет в дальнейшем. Поэтому, с одной стороны, очень важна, конечно, попытка туда заглянуть, и отчасти все эти сюжеты имеют очень важное и очень заметное терапевтическое значение. Они помогают преодолеть страх смерти, конечно.